Часть пятая. Каждому, кто успел познакомиться с замком в Карлайле, следует приехать в Ланкастер и сравнить его с местным замком, который до сих пор носит название тюрьма. На мой взгляд, они очень похожи. И хотя узников здесь больше не содержат, но ежегодные ассизы по-прежнему проводятся в Ланкастерском замке. Для этого используется пышный готический зал, который, ей-богу, больше подошел бы для рыцарей круглого стола, чем для судейских чиновников. Должен сказать, что мне очень повезло с экскурсоводом. Он досконально знал историю Ланкастерского замка. Как выяснилось, этот человек помнил замок еще в его бытность тюрьмой. Вместе с ним я спускался в самые глубины подземелья и поднимался на вершину круглой сторожевой башни. Кстати, башня эта является великолепным памятником римской эпохи и заслуживает, чтобы о ней написали отдельную книгу. В голове не укладывается, что древнеримские легионеры, почти мифические персонажи, поднимались по этой каменной винтовой лестнице и стояли, прильнув к узким башенным бойницам. Башня пережила века и прекрасно сохранилась. Она высится в самом сердце Ланкастерского замка и терпеливо ждет своих исследователей. С ее вершины можно полюбоваться замечательными замковыми воротами, которые построил сам Джон Гонт. Мне представилась редкая возможность заглянуть в зал, где в старину проводились судебные разбирательства, и осмотреть скамью подсудимых. Я обратил внимание на странное приспособление — железный захват. Полагаю, последний сохранившийся в нашей стране. Он использовался для того, чтобы удерживать левую руку преступника во время процедуры клеймения. Клеймо обычно ставилось на большой палец. В то время приговор приводился в исполнение прямо в зале суда на глазах у публики, рассказывал мой гид. Появлялся тюремный надзиратель с раскаленным докрасно-железным клеймом. Он подходил к скамье, прижимал клеймо к большому пальцу преступника и держал столько, сколько требовалось по его разумению. Затем кричал, обращаясь к судье: «Чистая метка, милорд!» Судья подавал знак со своего места, и заклейменного преступника освобождали из захвата. В 1612 году в Ланкашире состоялся знаменитый суд над ведьмами, а в двух шагах отсюда находится камера, в которой содержались преступники, приговоренные к публичной казни. Сидя здесь, они слышали шум возбужденной толпы, которая собралась в ожидании кровавого спектакля. «До сих пор еще живы очевидцы последних казней», — рассказывал смотритель замка. «Я как раз вчера беседовал с одной дамой, которая живет неподалеку. Она вспоминала, как старший брат водил ее посмотреть на казнь. В тот раз должны были повесить сразу двоих, мужчину и женщину. Последние свои часы преступники проводили в этой камере. Они вынуждены были слушать разговоры на площади, как люди едят и пьют, как они отпускают шуточки в адрес приговоренных и распевают о них песенки. Наверное, это было крайне неприятно. Затем поутру заявлялись тюремщики. Они связывали преступников и выводили в эти самые двери. Трудно поверить, что последняя публичная казнь состоялась в Англии 26 мая 1868 года. Говорят, что тюремному капеллану пришлось обслужить не менее 170 преступников, приговоренных к повешению. «Мне не столько жаль самих преступников», — говорил мой гид. В конце концов, для них все кончалось очень быстро. А подумайте, каково было тюремщику, в обязанности которого входило проводить с приговоренным последние 4 часа его жизни. Помню, в прежние дни тюремщики были вынуждены посменно дежурить при осужденных. И каждый старался не попасть на эти проклятые дни. Я провел совершенно ужасный день. Оглядываясь назад на массивные ланкастерские башни, я невольно вспоминаю замок Карлайла и его жуткие камни. Думаю, мне пришлось бы изрядно порыскать по Англии, чтобы найти другую такую парочку мест. 2 города расположены рядом, и оба буквально пропитаны печальными и страшными воспоминаниями.